Клятва на артефакте гарантирует, что человек и потомок этого рода не сможет противостоять императору, а иначе смерть. Но мог ли быть этот человек, род которого истребили, быть таким же, как я? Пф. Тупость. Такого ведь просто быть не может. Да, на чужую душу, скорее всего, артефакт действовать не будет, но если там тело рода, в котором он родился прямо как я, то тут и думать не надо, все и так понятно. И вообще, с чего я решил, что этот проклятый клинок связан с чисткой рода? Ну разве что только чувство насильственной смерти от той девушки и саламандры, которую она мне передала. Над этим нужно подумать и выяснить больше фактов, ведь все, о чем я сейчас рассуждаю, просто мимолетные мысли. Однако, если это правда, это будет огромный рычаг против императорского рода. Далеко не каждому простому человеку хочется узнать, что император, под защитой которого они находятся, маньяк-убийца. После такого в стране станет еще хуже, чем сейчас. Хотя представить худшего стечения обстоятельств достаточно сложно. Хуже только будет, если аристократия поднимет бунт и пойдет силой на обычных неодаренных, а император все это спустит на тормозах. Сам не знаю, что я бы делал в сложившейся ситуации, но сейчас ясно точно. Страна сильно ослабла, и это не благоволит общему настрою среди знати. Незакрытых разломов все больше, а со временем они лишь повышаются в своем ранге и становятся опаснее. Расползаются новые аномальные зоны, и если вблизи городов стражи еще успевают их подчищать, то в других, менее населенных объектах происходит фиг пойми что. Истребителей тоже на всех не хватает. Вот и получается, что ослабленная страна от войны еще и внутри себя разрывается на кусочки. И это положение вещей не исправить за один день и даже не за год. Независимо от того, что ящерка уползла далековато, я ее все равно чувствую. Прошли сквозь сгоревший от пожара лес, ни одного целого дерева, а ведь это относительно небольшая зона. По всей видимости, кто-то периодически зачищает ее, иначе здесь бы уже на каждом шагу кишело тварями. Не думаю, что этим занимается Невский. Ему было бы проще закрыть разлом и схлопнуть аномальную зону, но видно, это делают по экономическим соображениям, хотя даже в таком шаге целесообразность хоть и есть, но по большей части, это слишком опасная авантюра. Они могут себе такое позволить только при условии, что здесь находится сильный маг, а в данном случае великий архимаг 11. Учитывая, что это его земли, спрос за разрушение города или возмещение пострадавшим будет с Невского. Что он такого сделал, что его так сильно подставил под удар император? Как-то провинился. Отвечать он не хочет. Это что-то явно личное, но при этом кто-то в курсе этого. Гончаровы могут знать, или же Агнесса. В любом случае за спрос в лоб не получу. В ином же случае из вариантов у меня лишь ждать. Увидел саламандру. Она сидела на пепелище и довольно зыркала по сторонам, то и дело переворачиваясь с бока на бок. «Ну вот где ты?» Подошел к ней, и она уставилась на меня. «Если и давать тебе имя, то только падла. Ты чего убегаешь от меня?» Я хотел дать ей щелбана, но в этот момент заметил, куда с дедом мы угодили. Вокруг не просто пепелище, а обугленные кости, железяки, винтовки, в общем, полный набор любого истребителя или стража, только уже сгоревшие. По запаху сказать сложно, но запах серы спутать с чем-то очень сложно. Пахнет она совсем как протухшие яйца, и это знак недобрый. Учитывая, что это место похоже на гнездо сомнений быть просто не может, сосредоточился на звуках и слышал едва слышимый взмах крыльев высоко в небе. Меня накрыла тень, быстро снижающаяся тень. Схватил саламандру и сделал перекат в сторону, при этом отпрыгнув на несколько метров. Тварь свалилась очень стремительно, с яростью раскидывая все в гнезде. Взмахнув крыльями, она подняла серную пыль в воздух и одной искрой подожгла, откинув меня ударной волной еще на несколько метров. Перекрутился в воздухе и приземлился на ноги. Силища у твари немало. Бедный мой костюм от таких манипуляций местами разорвался. Дым осел, и теперь я мог полностью разглядеть эту тварь. Огненно-темная чешуя, переливающаяся от редких солнечных лучей, огромные клыки, которые были видны, даже когда пасть твари закрыта, и не менее острые когти. Огненная виверна, детеныш, но это не делает его меньшей проблемой. Тварь где-то 4 метра в длину, в два раза больше, чем тот огнекрыл. Мы попали. Саламандра выскочила на мое плечо и яростно зашипела на виверну. «Ну ни хрена у тебя аппетиты», — усмехнулся я, посмотрев на саламандру. Быстрым движением попытался нащупать на спине копье. Черт забыл. В такой ответственный момент и без своего оружия. Подстава. Глава 24. Огненная виверна. Огненная виверна, а я без копья. Словно на битву голый вышел. Потому что с виверной трудно драться кулаками из-за ее прочной чешуи. Да, конечно, можно попробовать ударом повредить какой-нибудь внутренний орган. Но это будет проблематично сделать, учитывая, какую силу нужно приложить для этого. Я такое делал один раз, тогда пришлось изрядно замарать руки, но то и время другое было, не как сейчас. Сейчас для меня любой подвиг уровня виверна может устроить недельный отпуск в госпиталь, а этого мне не хочется. Отсиделся уже у отца дома, готовность придушить саламандру прямо на месте выросла в разы, но если я это сделаю, то огнедышащее меня точно сожрет. Фиг знает, насколько я отключусь после преждевременной смерти питомца и отключусь ли вообще. Все еще есть вероятность того, что этого может не случиться, но другие варианты не лучше. Тварь не стала долго мусолить и сразу попыталась вырубить меня при помощи своего оглушающего визга. Это всего лишь детеныш, а шума от него столько, что хватило бы убить несколько десятков человек. Благо я уже натасканный, и для меня такие звуки всего лишь легкий дискомфорт, от которого лицо слегка морщится. Попал я хорошо, ничего не скажешь. Такие особи входят под категорию ранга мастера 5. Проблема хоть и небольшая, схожая по большей части с кротом из серого разлома. Слишком прочная шкура, не факт, что мой меч возьмет ее, а если он не пробьет тварь. Ну, еще раз в тварь я точно не полезу. По пути с этой можно свариться и сдохнуть, а мне такого счастья не нужно. Дед стоит рядом и в ус не дует. Ну правильно, а что ему? Он может совершенно в любой момент телепортироваться к себе в поместье, взять чашку чая и продолжить наблюдать за тем, как я скачу от атак виверны. Не хочет помогать, хочет увидеть меня в действии. Черт, тварь не стала долго медлить и попыталась сжечь меня своим дыханием. Саламандра еще слишком маленькая, чтобы поглотить такой большой объем, а я же по боли буду. Выставил руки и начал впитывать атаку. Слегка перегрелся, подключилась саламандра. Но даже так дыхание было слишком мощным. Руки, глаза, да и вообще всю кожу начало жечь. Даже с защитой питомца все равно тяжко, а до этого момента было бы еще хуже. «Может, ты попытаешься воспользоваться своим мечом?» – предложил дед, проводя рукой по обрубку от некогда длинной бороды. «Да он что, мстит мне? Чисто в теории хотя бы раз нужно воспользоваться им по назначению. Тебя не спросил», – выпалил я. Отпустил дыхание виверны и рванул резко под ним. Виверна хорошо соображает, но я-то быстрее. Пополнил запас энергии, и теперь у меня сил много. Быстрым движением ножен ударяю по лапе твари. Лапа непроизвольно поднялась, освобождая мне путь к брюху. Обнажил меч и нанес режущий удар. Кровь хлынула, и тварь резко попыталась откинуть меня своим хвостом. Но я увернулся от удара и нанес еще один порез, но уже по хвосту. Тварь боится, видит, что я не обычный охотник, а намного-намного опасней. Поджимается и готовится ко взлету, но от меня так просто не уйти. Если я и решил убить какую-то тварь, то всегда заканчиваю дело. Рванул и резким вертикальным ударом пробил крыло виверны, но всего на несколько сантиметров. На этом мече есть печать, очень сильная и мощная печать, закрепленная кровью, так что его так просто не сломать и уж тем более не от драки с мелкой виверной. Так что здесь у меня преимущество, но заточить его бы не помешало. Да, он острый по меркам меча, который долго висел на стенке, но оружие должно работать на хозяина на все 100, а не подводить в ответственные моменты. Тварь уже защищает и не пытается борзеть. Виверна взмахнула крыльями и отпрыгнула на несколько метров назад, попутно выпуская языки пламени. Плашмя подставил меч и приложил к нему ладонь. Вот сейчас я его и заточу. При магическом закаливании самое главное – не переборщить, хоть это и достаточно сложная задача. Клинок накаливается, причем практически любая магия для этого подходит, не обязательно огненная. Виверна нагревает клинок, а я тяну магию на себя. Магия проходит через металл и слегка меняет его структуру из-за самого свойства данного материала. Фенрирская сталь. До этого я не замечал, но клинок сделан далеко не из простого металла. Он сделан из редкой разломной руды, который встречается только в ледяных разломах высокого уровня. Для чего конкретно был предназначен такой клинок, представить несложно, но я бы хотел ошибаться. Есть одно приятное свойство у металла. Он никогда не принимает в себя то, что может его сломать. То есть в теории клинок из такого материала прослужит очень долго, а с учетом печати, практически вечность, так еще и с каждым боем. Если через него будет проходить сильная магия, он будет закаляться. Судьба всегда меня любила, но чтобы мне попался клинок с такими же свойствами, как мой собственный дар. Интересное совпадение. Клинок нагрелся, энергия прошлась по всему металлу, и он начал сиять и слегка вибрировать и сопровождать все это едва слышимым звуком звона металла. Приятное чувство. Из краткого курса «Как не сдохнуть в первый год жизни стража про Виверн» было написано, что у них самые простые для пробития части тела – это крылья и хвосты. Сосредоточился и выставил клинок перед лицо плашмя, рукоятью чуть выше плеч. Выдохнул, с таким оружием нужно быть осторожно, и не помешало бы собрать энергию в едином центре. Саламандра понемногу помогала отводить последствия от избыточного нагревания. Сейчас металл уязвим, но я знаю, как правильно управляться с таким оружием. Тварь подумала, что я ослабил свою бдительность, а может и вовсе уснул. При закаливании почувствовал едва уловимый запах яда в огне. Если мне не изменяет память, то разные виды спариться не очень-то и желают, но, видимо, здесь какой-то особый случай. В голове промелькнуло несколько мыслей о матери этой твари, и надеюсь, что я ошибаюсь. Не хочу в таком состоянии сражаться с большой и злой мамашей. Если она отправилась на охоту, а это недавно родившийся детеныш, будет совсем не весело. Для них яд в огне для меня не страшен. Я спокойно поглощаю и его, так как по своей структуре это все тот же аспект. С природными было бы все немного сложнее. Все же у меня нет такого же сопротивления к ядам, как в прошлой жизни, когда у меня была метка стража. Виверна решила атаковать меня жалом. Когда оно приблизилось к моей шее, я повернул меч острой частью лезвия к лицу и быстрым движением оружия в сторону отсек жало. С ядовитой виверной такой трюк провернуть бы не получилось. У них само жало в несколько раз прочнее, да и тем более они способны его втягивать и со временем даже отращивать. Саламандра посмотрела на меня с задумчивым выражением мордочки. Да, у этих тварей кое-что есть общее. Видимо, уже немного начинает меня понимать. Когда я дам ей имя, этот процесс должен будет пойти в гору гораздо быстрее, а пока как есть. Тварь шикнула и быстро вернула хвост обратно. Поджимается, хочет сбежать, но от меня так просто не свалить. Избыточная энергия, которую меч не смог впитать, уже распределилась по площади клинка, и я выпустил ее волной, взмахнув оружием. Синее пламя вырвалось наружу вертикальным огненным разрезом. Тварь закрылась крыльями, хоть и получила небольшой порез. Синее пламя эффективно против красного. Это я усвоил еще тогда, когда мы с дедом пытались сломать печать, а сейчас это знание очень хорошо помогает. Раньше, когда я был стражем, такое пламя я встречал только у служителей церквей на некоторых планетах. Там также было и красное, и желтое, и очень редко синее. По какой причине это было, мне не ясно, но те служители церкви верили в молодого бога. В богов я не верю, но порой приходилось встречаться с разными представителями в мире. На разных планетах верования могли различаться, но зачастую там всегда был Всевышний Бог, а еще дьявол, и башки поменьше, которые помогали Всевышнему. В моем мире тоже было подобное верование, только мне помог не какой-то бог, а вполне себе обычный человек. Человек, который открыл мне путь к силе и мести за мой мир. Тварь прищурилась, взмахнула крыльями и послала раскаленную огненную волну в мою сторону. Отмахнулся мечом, а тварь еще раз взмахнула крыльями, практически оторвавшись от земли. Ну нет, так просто я это не оставлю. На бегу успел запрыгнуть на спину твари, а она это просто так не оставила. Решила, что сможет устроить мне веселый полет. Виверна принялась всеми силами стряхнуть меня с себя, но получалось плохо. В дело пошел жар, который знатно так подогрел меня. Можно сказать, что я перегрелся, но Саламандра знает свое дело и помогает. Я грешным делом вспомнил, как впервые встретил Виверну. Да, та тварь была далеко не первой, которая пала от моей руки, но проблем от этого разительно меньше не стало. Прочная чешуя вкупе с возможностью летать, а ведь это еще даже и не цветочки. Повезло, если это не грозовая или ядовитая виверны, а если нет, ну, первая тебя просто убьет, а вторая будет долго смотреть за тем, как ты задыхаешься от яда, а если и он тебя не возьмет, то она с радостью обольет незадачливого героя едкой кислотой, которая прожигает кожу и кости. Да, стражей, в отличие от обычных людей, мало что берет из обычных ядов или слабой магии, но это вовсе не значит, что мы бессмертные. Виверны от того и опасны, что обладают сильной магией, в отличие от других тварей. Это не земляной крот-переросток. Эта проблема посерьезнее будет. Пришлось немного пожертвовать своим костюмом, который и так уже трещал по швам. Не лучшую одежду я выбрал для того, чтобы выйти во двор, но кто знал, что дед решит отправиться со мной в аномальную зону. Мне кажется, что даже Бог не знает, что в голове у этого старого великого архимага 11, а для меня это и подавно загадка. Саламандра уже едва справлялась с напором огненной энергии. Я бы не удивился, если бы в данной ситуации у нее вновь взорвалась башка, но пока держится мелкая. Кроме хорошо заточенного клинка и сильной специализированной магии, чешую виверны может пробить ее собственный клык или когти. Проверено. Не зря же Рейна тогда чуть без части лица остался. Правда, Ильяна его тогда быстро поставила на ноги. Бедняга боялся, что на его прекрасном лице останется шрам. Успокаивали его только подколы со стороны нашего командира Кира. Мол, девушек шрамы даже привлекают, но от этого легче болтуну не становилось. Вот это и стало его ограничителем на некоторое время, до следующей подобной глупости. С Арком у них тогда были споры, что надо, а спорим, я смогу переспать с принцессой природного царства и вернуться невредимым, посмеялся тогда Рейн. А Арк ему такой: девушки, это слишком просто, а вот сможешь завалить виверну ее клыком, вот как-то так и звучал их спор. Идиоты, но мастера их по-своему любили. Балагуры, но зато сильные и когда надо не подведут. КХМ, не подводили. До последнего дня. Она вновь попыталась меня стряхнуть, но я крепко вцепился. Не, если я и решил кого оседлать, то меня так просто не скинешь. По чешуе прошелся жар от внутренности летающей ящерицы. Огонь, то есть магия, исходит от внутреннего ядра твари. У сильных оно больше, а у представителей оно в разы меньше. Вот поэтому их и называют кристаллами. А здесь может быть несколько больших кристаллов и большое, но, скорее, малое, ядро огненного аспекта. А оно мне точно понадобится для роста саламандры. Не всю же жизнь ей ходить мелким шибзиком. Пора и росту подвергаться, а то мне совсем не понять эту мелкую. Занес клинок, нанес удар, но его не хватило, чтобы остановить тварь. Даже с моей силой пробить глубоко из-за чешуи оказалось той еще проблемой, а из-за того, что сердце находится еще и глубоко, пронзить его не выйдет. Что же, пойдет по другому пути. Нанес несколько увесистых ударов по хребтине твари. Цель была вырубить ее или пробить к земле. В любом случае, когда она перестанет рыпаться, будет в разы проще закончить дело. Я прямо почувствовал, как воздух пару раз схлопнулся. Дури сейчас много. От энергии, что сейчас уверенным и слегка скомканным потоком усваивается, а мышцы наливаются силой, так что можно не сдерживаться. Без остановки наносил удары, а тварь все никак не хотела униматься. В ход пошло все, и кулаки, и меч, только в эти разы клинок отказывался адекватно пробивать чешую твари. Видимо, когда она нагрелась, то стало в разы прочнее. Значит, пойдем другим путем, а ты бил от души, рассмеялся возникший рядом дед. Только этого все равно недостаточно. Знаю, кивнул я, а дед растворился в огне. Видимо, от полетов он тоже не в восторге. Она мелкая и летает явно недавно. Радует, потоки в лицо не такие сильные, но я ненавижу летать. У меня аллергия на полеты еще от совместных заданий с Киром и Арком. Воспоминания хоть и светлые, местами веселые, но летать после такого мало хотелось. Снова решила поджарить меня, и теперь я буквально впился пальцами в ее кожу. Виверна вертелась, крутилась и пикировала. И все это ради того, чтобы я отстал от нее. Бедная задолбалась от моей компании. Ну что же, пора решать этот вопрос радикально. А тебе вообще нормально летается? Из огня на крыле виверны снова появился дед, и он довольно улыбался. Видимо, решил, что все же хочет вмешаться, но я и сам нормально справляюсь. Хорошо, если он не хочет моей смерти. Это значит, что как дед он еще не совсем потерян. Нормально, ответил я, подбираясь к шее твари. Может, хочешь, чтобы я тебе помог? Завел он руки за спину. Нет, кряхтя отмахнулся, я сам. Ну сам, так сам, развел он руками. А я тогда немного полетаю, только по-своему, произнес Невский и спрыгнул с виверны. Везунчик, может телепортироваться и наверняка летать, только он просто так такую технику не покажет. Слишком мощная. Ну ничего, сейчас я тоже полетаю. Снижайся, я обхватил морду твари и зажал в тисках. Снижайся. Потянул голову вниз, но толку нет, не захотела, тварь. Я улыбнулся, ладно, будет как обычно. Со всей силой сжал руки. Шея хрустнула, не успел я даже досчитать до трех. Крылья практически сразу обмякли, и мы пошли на снижение. На очень, сука, быстрое снижение. Мыслей в голове не очень много. Эх, вот бы выпить бутылочку холодной воды после того, как очнусь. После такой жарки это единственное, что меня волнует. А нет, есть еще кое-что. Кажется, я мягко приземлюсь на чью-то машину. Поместье графа Василия Михайловича Калашникова, Г. Красноярск. Середина сентября встретила Российскую империю непривычно теплым климатом и почти полным отсутствием дождя. Однако начало нового дня что-то изменило. Ветер резко сменился на холодный, а небо заволокло тучами. И лишь один граф Калашников все так же привычно, как и до этого, стоял на стрельбище и стрелял в пластины из разных сплавов. Высокий мужчина в белой рубашке, штанах и кожаных нешнурованных сапогах. Его светлые волосы всегда были коротко подстрижены, усы придавали строгости, а голубые глаза смягчали образ строго графа. Впрочем, не все было лишь иллюзий. Отцом он действительно был строгим, настолько, что его ребенок предпочел покинуть род, лишь бы больше не видеть его. Смерть наследника еще больше подкинула дров в огонь, и в последнее время настроение у него, мягко говоря, паршивое. И чтобы хоть как-то заглушить сосущее чувство пустоты, он выбрал погрузиться с головой в работу. Еще днем к нему пришло несколько людей из третьего отдела СБИФ с очень интересным образцом патрона. Задачу они поставили очень четкую и понятную. Попытаться воссоздать патрон и поставить его на производство в самое ближайшее время. Задача была бы не очень сложная, если бы не проблема в воссоздании формулы вещества внутри. Капсюль с аспектной энергией был заполнен аспектом огня, а на самой гильзе были начертаны руны. Такие патроны достаточно сложно поставить на поток. Граф был практически уверен, что эти патроны были сделаны небольшой партией именно под конкретные задачи. В данном случае сделать патрон достаточно стабильным для выстрелов на дальние расстояния, при этом максимально не теряя в убойной мощности. Словно задача простая, на словах, а на деле же выглядело это так, будто это сделал гениальный рунный маг. Подобные руны Калашников видел только однажды у гениального оружейника графа Бориса Гала. Те револьверы стреляли как надо. Даже у самого графа был один экземпляр. Удалось заполучить его по старой дружбе, а вот меч в коллекции добавить не успел. Пропал граф Гал, а тело так и не нашли до сих пор. Но это сейчас было не столь важно. Мысли мыслями, а задачку-то нужно решить. Со сплавом граф быстро разобрался. Обычный мифрил с примесями тиона и красной стали. Вопрос стоял только в пропорциях, но при детальном анализе и он отпал. Прочный сплав и отлично справляется с задачей, поставленной при покушении, но вот главный вопрос. Что было внутри, кроме энергии аспекта? Смесь, заменяющая порох, но какая? Сложный вопрос. Калашников больше инженер, чем химик, но это не помешало ему сделать несколько экспериментов. К сожалению, все они не дали результатов. «Мда», – прошипел граф, зажав зубами сигарету, – «это уже необычный бездымный порох. Здесь какая-то другая хня», – зарядил он следующий экспериментальный патрон. «С однозарядной винтовки стрелять не то чтобы удобно, но в этом граф видел какой-то собственный вид удовольствия. Легкий щелчок от спускового крючка, ощущение механизма удара бойко по капсюлю-воспламенителю, запах от вмиг сгорающего пороха, энергия и тепло от выпущенной пули, скользящий затвор, из которого вылетает отработанная гильза в одно движение, и также быстро заходит новый патрон, абсолютно особенный звук и щелчок затвора. Оружие было вычищено и смазано, к нему Калашников относился по-особенному. Первый и единственный подарок его отца, который тот сделал собственными руками. Оружейник подарил смертельное оружие, как прозаично, словно передавая свои опыты, знания и бразды управления родом. 3 секунды, 3 выпущенных пули. Все движения отточены до идеала. Чувствовалась рука мастера и тренировок отца графа, который с особым пристрастием любил винтовки, но по большей части автоматические. Калашников стоял под дождем и отстреливал каждый патрон, который изготовил за день на нескольких сплавах. Если они пробьют хотя бы один с такого оружия, значит, и сделаю это с более совершенного, а нет ничего лучше совершенства. Граф никогда не боялся холода, хоть слуги и беспокоились за него. Несмотря на то, что дождь шел уже несколько часов, он не промок. Сильный врожденный аспект огня в купе с уникальным подаспектом взрыва давали свой эффект. Капли испарялись еще до того, как приближались к одежде. Как-никак уже ранг высшего магистра 8, хотя он и мог пойти гораздо дальше. Граф давно уже официально не проверял свой уровень, И тут даже думать не обязательно, чтобы понимать, что сил за это время стало больше. Многие его уважали и не только за силу, но и за преданность делу и отверженность. Такую проявляет далеко не каждый человек и подданный. «Господин», — неуверенно подошла служанка, — «вы тут уже несколько часов. Не хотели бы вы отдохнуть?» — спросила девушка, не поднимая глаз. «Нет», — уверенно ответил граф, даже несмотря на служанку. Василий держал спину прямо, оба глаза открыты, так проще видеть цель, а руки чуть расслаблены, чтобы в любой момент нажать на крючок. Девушка поклонилась и, не поворачиваясь к графу спиной, последовала обратно в поместье. Сейчас его лучше не беспокоить, иначе можно очень сильно пожалеть. Калашников сразу почувствовал дуновение ветра и чужое присутствие. «Часы приема просто так созданы или же они совсем не для вас, ваше вашество?» Не отвлекаясь от стрельбы, с усмешкой в голосе произнес граф. «У меня нет желания слушать твои шутки, Калашников», — вышел из фиолетового портала черноволосый мужчина. «Я к тебе пришел по делу, Василий». «Да пожалуйста», — произвел он очередной выстрел, — «хоть по делу, хоть нет, все равно против вас не пойдешь. Стрелять не изволите?» «Нет», — покачал головой мужчина. «А жаль», — закурил новую сигарету граф. «Я бы с большой радостью взял бы вашу голову в прицел. За такие шутки можно и головы лишиться, Василий», — мигом посмурнел император. «Я их понимаю, но даже не смей о таком думать в присутствии другой знати». «Да ладно тебе», — усмехнулся Василий, — «я ведь не со зла». «Почти», — сделал он едкое уточнение, отчего Михаил скривил лицо. «Неужели ты по поводу сегодняшнего? Я хоть и быстро работаю, но мне понадобится небольшая помощь от тебя». «Все будет», — кивнул император. «Мне нужны сведения. Удалось определить, кто сделал патроны и винтовку?» «Не, а если ты про те патроны, что мне принесли твои молодцы из третьего отдела СБИФ, то я уже раскусил их сплав, но ничего больше. Теперь осталось только найти толкового химика, который разложит состав взрывчатого выталкивающего вещества. По пробитию могу сказать точно, это был Разумовский, а руны нанес кто-то знающий. Я такое видел только однажды на работах Гала, а учеников у него не было. Этот явно самоучка, и если османы решили, что смогут нам так бросить вызов, то они просчитались. Только этого слишком мало», — покачал головой граф. «По этому поводу», — вздохнул император, — «как быстро ты сможешь пустить все их в производство?» «Никак», — прямо ответил Василий. «Это еще почему?» — хмыкнул Михаил Алексеевич. «По причине того, что такие патроны будут стоить состояние, так как делаются из смеси дорогих металлов, а еще у них капсулы внутри с аспектом огня, а запечатать аспект тоже деньги нужны. К этому всему добавляя руны, которые из живых ври расшифровать никто не может, вот и получается, что это для меня невозможно. Плюс нужен химик. На поток поставить не получить», — задумчиво протянул император. «А сделать более дешевый аналог, вам это для чего?» — насторожился Калашников. «Чем вас обычные патроны не устраивают? С тварями справляются. Можно, конечно, сделать в разы лучше и добавить в них аспект. Только на кое это нужно одаренным, а не сами себе?» «До графа только что дошло. Не понимаю, ваше величество, вы намекаете или хотите сказать? Да быть того не может. Вы же не собираетесь делать этого? Это будет крайний вариант», — вздохнул Михаил. «Я император и обязан защищать свой народ, но когда народ наглеет...» — он сделал многозначительную паузу — «ему нужно показать силу». «В этом не будет силы», — хмыкнул Калашников. «Это будет геноцид. Тебе не должно быть дела до моего решения, Василий. Если я и сделаю это, то только в том случае, если иного исхода и вовсе не будет. Сейчас все будет зависеть от результатов расследования». «Какого расследования?» «В Петербурге, как и в Москве, произошли серии взрывов», — присел император на толстый каменный забор, предварительно высушив его аспектом огня. Калашников на мгновение замедлился, глянув на Михаила Алексеевича. «Что или кто пострадал?» — чуть ли не прорычал граф. «Была целая серия взрывов», — повторил император, тяжко вздохнув. «Я более чем уверен, что некоторые из них были для отвлечения внимания. Миротворцы уже вовсю работают над этой задачей. Просматривают места взрывов и попутно устраняют часть последствий». «Кто пострадал?» — чуть громче повторил свой вопрос Калашников. Он прекрасно знал, что если императору нужна простая услуга, ему бы не понадобилось подготавливать его для информации. Граф Калашников был вспыльчив. «Ну, чуть больше, чем среднестатистический военный», — хотя даже среди них были свои образцы спокойствия. Одна из целей, начал Михаил Алексеевич, была лаборатория Разумовского при ЦИМ в Санкт-Петербурге. Там выкрали, но договорить Калашников ему не дал. Несколько быстрых выстрелов, звук удара отработанных гильз, падающих на плитку, и злое выражение лица графа. Василий одной затяжкой докурил сигарету и выплюнул ее изо рта, и та сгорела в полете. Если эти мрази навредили ей, Калашников повернулся к императору. «Как ты вообще посмел допустить, чтобы ей навредили или угрожала опасность? Это по твоему решению, она там. Для чего тебе делать еще и это? Кому это понадобилось?» С ненавистью в голосе прорычал Василий. «Успокойся, она в полном порядке. Тебе не нужно напрягаться», — спокойно произнес Михаил. «С ней был Невский и его внук, так что она цела и невредима, а вот про нападающих этого сказать нельзя. Невский, граф подорвал сплавы, стоящие на линии огня. Опять этот Невский, восклицательные и вопросительные знаки, почему ты позволяешь ему встречаться с ней?» — схватил Василий императора за грудки. «Она единственная, что придает моей гребаной жизни смысл, а ты позволяешь ей, еще и с ним. Это было ее условие», — добавил Михаил в голос энергии. «Всего год, не такой большой срок ради цели, и ты должен быть ему благодарен. Не забывай, если бы его там не было, Кира бы уже была мертва. У нее есть жених, Разумовский. Что она вообще нашла в этом бароне, для чего вечно с ним возится, изучает его? Дмитрий когда-то был нашим другом, а теперь он не больше, чем простой третьесортный барон, который отличается только своим опытом и силой. Я понимаю, что Дмитрий не самый лучший человек, но не забывай, о ком ты говоришь», — серьезно сказал император. «Ты мне угрожаешь?» — усмехнулся Калашников. «Давай», — встал он напротив, — «убей. Что осталось от Калашникова, от меня?» Он ударил себя по груди. «Кончился, когда ты забрал моих детей. И ради чего эта война была?» «А, Миша, это была необходимость», — твердо ответил император. «Да», — махнул Василий рукой и подошел к столу, на котором был алкоголь. «Чертова победа», — усмехнулся граф. «Но какой ценой, Миша?» Император опустил голову. «Ценой всего», — тихо произнес Михаил. «Мои слова не изменят прошлого, и мне жаль, что так вышло. Не только ты потерял сына, но и...» «Не сравнивай», — зло прошипел граф. «Это совсем другое. В общем, забыли. Ты по делу, так продолжай дальше», — вдохнул он. «Было покушение. На кого? Я не могу этого сказать», — посмотрел ему в глаза Михаил. «Даже тебе, старый друг. Когда дело касается императорской семьи, у вас всегда начинаются секреты, ваше вашество. Он или она хоть живые? Состояние тяжелое», — с тяжестью в голосе ответил император. «Но мы все надеемся на лучший исход. Сейчас с ней Долгоруков, но даже его умений не хватает. Он исцеляет аспектом света, а здесь, скорее всего, понадобится кто-то посильнее с аспектом жизни». Он сжал кулаки. «Глупость. И я не могу им никак помочь. Сочувствую», — посмурнел Калашников. На это император ничего не ответил. «Стреляли схожим патроном, что тебе прислали днем, но у того был другой заряд», — продолжил Михаил. «Могло ли быть такое, что днем это было испытание?» «Не знаю», — вздохнул граф. «Сложно сказать, пока не было консультаций другого специалиста. А в чем была особенность того патрона?» «Он прошиб энергетический барьер», — после небольшой паузы ответил император, чем вызвал озадаченность со стороны графа. «Сложно», — покачал головой граф. «Я даже не могу сказать, какой заряд на это способен. А у меня есть одна мысль. Ты будешь испытывать патроны, или хочешь забрать своего химика?» «Пришли мне кого-нибудь другого», — вздохнул Калашников. «Она все еще на меня злится и точно не захочет видеть, да и я не хочу всполошить старые раны. Пусть живет пока», — остановился Василий. «Но если, не дай бог, Невский решит что-то по отношению к ней, я его убью». Глава 25. Проблемы. Город Санкт-Петербург. Земли князя Орлова Александра Викторовича. Молодой князь Орлов сидел в своем кабинете и внимательно изучал бумаги и сведения, накопившиеся за его долгую поездку. Новость о смерти отца сильно ударила по роду, и юноша никак не думал, что станет главой рода так скоро. Его старший брат пропал без вести уже больше 10 лет назад. Поиски не принесли результатов, что уж говорить, но император был совсем не в восторге от того, что абсолют пропал невесть как и невесть куда. Восстановление влияния рода и установка новых промысловых зон с правилами и тренировкой отрядов изрядно заставили нынешнего князя Орлова напрячься. Много сил уходит на постепенное восстановление, Хоть его отец и хорошо подготовил почву для роста, защита границы, так еще и виверны в последнее время зашевелились. Если так продолжится и дальше, то придется закрыть разлом. Зона должна всегда контролироваться, а иначе городу и жителям будет грозить опасность, а этого допустить никак нельзя. Есть, конечно, стражи, но даже шанса на прорыв не стоит допускать. Ваша светлость. В кабинет вбежал слуга и моментально вырвал князя из размышлений. У нас на границе детеныш огненной виверны. Так в чем проблема? Спокойно спросил Александр. Поймайте ее, и дело с концом. Какой это детеныш по счету? Пятый уже за этот месяц. Вы все еще не всех поймали? Так дело в том, слегка замялся слуга. На границе также видели барона Невского. Готовь машину, приказал князь, вставая из-за стола. Князь схватил пальто и вешалки и по пути натянул его на себя. Невский, барон, который живет по соседству, проблемный, но не сказать, что бесполезный. Иногда помогает чистить зоны по приказу императора и закрывать сложные разломы, но чтобы самостоятельно ходить по аномальной зоне, так еще и, по всей видимости, охотиться на виверну. Тут должен быть особый повод. Князь быстро собрался и сел в бронированный микроавтобус. До южной границы, а именно там видели в последний раз энергетический след Невского, около 10 минут. Ваша светлость, начал один из гвардии. Вы точно уверены, что нам стоит идти к Невскому с такими намерениями? Хочешь сказать, что мне нужно закрыть на эти действия барона глаза? Прищурившись, спросил Александр. Вы здесь всего несколько недель и не знаете, что происходило до того, как вы поставили работу. Так рассказывай по порядку. Покачал головой князь. Что мне нужно знать про Невского? Человек он неплохой, ваша светлость, аккуратно начал гвардеец. Часто помогал нам просто так, хоть и мог получить за это большой штраф, и несколько раз отражал волны тварей. Жизнь без князя сложна, денег постоянно не хватало, так еще и на всем экономить пришлось, даже на патронах. Это мы поправим, вздохнул Александр, обдумав ситуацию. И если у меня получится с бароном нормально установить границы, я постараюсь сделать так, чтобы максимально смягчить последствия для него. Полной отмены факта нарушения им правил, установленных императором, глупо было отрицать, покачал он головой. Это все-таки постановление не только его воли, но и совета, а тут смягчить что-то сложно. Бам! Послышался громкий удар по капоту и крыше. Волна прошлась по всей машине, и от удара ее слегка тряхнуло, а лобовое стекло оказалось полностью в крови. Зараза! Резко нажал на тормоза водитель и схватился за область, где находится сердце. Сарыч, живо посмотри, что там снаружи! Скомандовал князь, и гвардеец пулей выскочил наружу. Иван, ты как? Перепрыгнул Александр на переднее сиденье. Спокойно дыши, он быстро начал искать по карманам фляжку с эликсиром восстановления и, как нашел, сразу же протянул водителю. «Все нормально, нормально, княже», – прокряхтел водитель. «Чего за сердце хватаешься тогда? Тебе же всего 45». «Так это», – он с тяжестью посмотрел на треснувшее лобовое стекло и провел рукой по вмятине. «Я только вчера забрал машину из салона». Князь усмехнулся. «Новую купим», – произнес Александр, похлопав водителя по плечу. «Выходим». Князь вышел из машины, вздернул пальто и внимательно посмотрел на крышу. «Детеныш виверны смесь», — взглянул князь на хвосты твари. «Ядовитая и огненная», — пожал плечами Сарыч. «Я бы сказал ничего необычного, но обычно твари из разных видов не скрещиваются, а здесь полукровка», — хмыкнул он. «Стаскивайте тварь с машины», — приказал князь. «Нужно посмотреть, что осталось целым и прикинуть, как это продать. У нас же есть маги льда?» «Есть», — кивнул Сарыч. «Мы разберемся с органами, но тут и нужно выяснить, кто или что сбило виверну». «Ваша светлость», — кивнул командир гвардии в сторону туши. «Твою мать!» — выругался гвардеец, падая на задницу и отползая назад. Парень, весь в крови, валялся прямо на спине виверны и крепко держался двумя руками за шею твари. Он резко открыл глаза, разжал руки и вскочил с места. «Да чтоб я еще хоть раз летал!» — прошипел парень, протирая глаза от крови. Он стянул с себя порванную рубашку и, вытерев лицо, выкинул в сторону. «Стоп, а вы кто такие?» От удара голова раскалывалась, а руки захотели буквально отпасть и сказать. «Ну все, доигрался, теперь мы в самоволку». Я мельком взглянул на место, в которое приземлился. Вроде ничего особенного. Все этот же обуглившийся лес рядом, вот только морды на меня другие уже смотрят. Во рту чувствовался вкус собственной крови вперемешку с кровью твари. Видимо, попало, когда я хорошо так приземлился на крышу машины. Хорошо хоть рот не сжег. Сплюнул огненную кровь и уже более внимательно взглянул на людей передо мной. Так еще и сзади кто-то есть. Кажется, я попал, а, судя по всему, тот человечек в форме кто-то важный. У вас холодненькой минералки не найдется? Я схватился за голову. Честное слово, огненные твари один из самых. Договорить мне не дали. Пришлось уворачиваться от вражеских техник. Что-то они не очень гостеприимные. Эх, а так можно было избежать конфликта, но, судя по всему, они принялись защищать своего господина. Дела. Если это чужая территория, в чем я практически не сомневаюсь, то у деда и моего рода будут большие проблемы, но у меня уже есть несколько мыслей, как избежать их. А льда у вас случаем не найдется? Спросил я, с легкостью уходя из-под шквала магии. Долго просить не пришлось. В меня прилетело ледяное копье, которое я перехватил и прислонил к своей голове. Опрометчиво выкрикнул маг воды и попытался взорвать копье, но у него ничего не вышло. Я уже вытянул основную часть энергии. Для создания магии нужно несколько частей энергии, зачастую в разных пропорциях. В какую область зальешь больше энергии, такой и получится техника. Грубо говоря, области делятся на контроль, мощность и дальность. Очень грубо, но просто и понятно. Спрыгнул с крыши и присел за машиной. Видно было только мужика в черном и парнишку в пальто и того служивого, который плюхнулся на задницу. Видно, я выгляжу непрезентабельно, и сейчас во мне вряд ли кто-то узнает виконта. Что же, исправляюсь. Что ты, мать его, за покемон? Обнажил меч какой-то мужик в черной военной форме, на груди которой виднелся герб рода Орловых, судя по тому, что там был изображен орел. Кто я? Я хохотнул. А ведь в прошлой жизни для меня этот вопрос означал только то, что меня ждет веселье. Потому что зачастую после этого вопроса следовала славная драка. А сейчас у меня будут только проблемы. У меня на плече появилась саламандра. От нее расползлись волны огня, которые принялись за заживление раны и испарение крови. Удобно. Огненный фамильяр, знак рода саламандры пламеневых, так еще и с огнем прямо как у рода Воронцовых. Парень в пальто вышел вперед, а вояка сразу же дернулся. Сарыч, все нормально, он выставил руку. С пламенем, как у рода Воронцовых. А ведь мне казалось, что этот огонь не настолько редок. Надо бы расспросить при встрече деда. А парнишка-то хорошо сложен. Волосы светлые, короткие, взгляд уверенный, ровный, а одежда выглядит опрятно и свежо. Не думаю, что в таком виде он решил пойти на охоту, а значит, скорее всего, он ехал либо в спешке, либо по делу, и, судя по всему, дело его, это я или дед, это моя ящерка, а с родом Пламеневых меня ничего не связывает, указал я на саламандру. Мое имя Альберт Майерс, сын графа Герхарда Майерса, виконт Германской империи, встал прямо и зачесал волосы, которые были сколочены после крови и продувки воздухом от падения. Хорошо, кивнул парень, я Александр Викторович Орлов, князь этих земель и доверенное лицо императора на границе первой петербургской аномальной зоны. Прошу назвать причину, по которой вы находитесь на моей земле и границе аномальной зоны, и, если у вас есть разрешение и вы истребитель, незамедлительно показать его. Князь поднял руку, чтобы его люди не атаковали меня. Так какова цель вашего визита? Снова задал он вопрос, так как я не отвечал, а вместо этого очень быстро думал. Машину я повредил, хоть и несознательно. Орловы, если судить по его словам, очень в тесном контакте с императорским родом, а это не играет мне на руку. Получается, что меня ждет минимум штраф. А если они еще и подумают, что я вольный истребитель, то я потеряю возможность получить лицензию превентивно. Паршиво. Сбежать тоже уже не получится, да и не думаю, что в этом было бы много смысла. Я уже представился, в лицо они меня знают. Так что из вариантов осталось только до конца отыгрывать роль. «Я работаю по контракту», — ответил я. «Да», — удивился Орлов. «И кто же ваш наниматель?» — спросил он, приложив руку к подбородку. «Неужто Невский, он самый?» — кивнул я. «Согласно третьему пункту условий, выставленных Невскому, он не может нанимать прислугу или пользоваться услугами. Следовательно, на каком основании он нанял тебя? А у нас с ним бартер», — быстро сообразил я. «Насколько я понимаю, такое не запрещено, об этом ничего не сказано», князь покачал головой, но согласно решению, Невский не может охотиться на тварей в аномальной зоне без вызова его на место соответствующим лицом. «Я прекрасно знаю свои права, а уж тем более то, что мне делать нельзя, молодой княжич», появился дед из огня рядом со мной. В его руках была кружка, а содержимое, судя по всему, был чай. Я всего лишь думал, но, видно, он очень быстрый. Забавно, ведь до этого момента мне даже в голову не приходило, насколько дед силен в плане энергии. Кажись, он может телепортироваться бесконечно, чего точно не могут себе позволить практики послабее. «Князь», — поправил его Орлов, — «рад видеть вас в добром здравии, ваше высочество». Тесс, дед недовольно скривил лицо, и кружка с чаем пропала из его рук в огне, аж по ушам резануло. «Давно меня так не называли», — он отряхнул руки. «Будем рассуждать, кто кому должен, или сразу перейдем к публичной порке», — усмехнулся Невский. «Я бы не был так категоричен». «Да что уж тут говорить, князь», — махнул дед рукой. «Ясно же, что малец здесь ни при чем, и это его подговорил. Да, каюсь, слышал, что на границе неспокойно и водится множество диких виверн. У меня не было плохого умысла. Я всего лишь хотел вам немного подсобить», — объяснил Невский. «Это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство, но впредь я бы хотел для начала получить от вас запрос», — неожиданно произнес князь, и Невский смягчился в лице. «Разумеется», — кивнул Дмитрий. Прошлый глава рода был не слишком расторопен в вопросах разрешения и часто давал отказы. Барон нахмурился, и из-за этого часто страдали простые люди, которые приехали в это место подзаработать. «Надеюсь, у вас хватит сил и терпения не играть со мной в такие игры», — его голос стал в разы строже. «Угрожать мне точно не надо», — выставил князь руку. «Мы с вами на одной стороне, и я, как и некогда мой отец, прекрасно знаем цену человеческой жизни. И если вам будет угодно, я могу решить эту проблему прямо сейчас», — говорит он складно, да и не врет. Судя по всему, у него не очень хороши дела с удержанием границ, раз он завел разговор в такое русло. Можно подумать, он и сам от этого не в восторге, но хоть он и князь, но ему приходится разговаривать с бароном на равных. Великий Архимаг 11 — это самая большая сила страны, но многие относятся к нему как к простому человеку. Уж не знаю, это от его славы или они плохо воспитаны, но Невский явно не против, а вот когда его назвали высочеством, ему было неприятно. Значит ли это, что причиной потери титула и возможности вольно охотиться могло послужить что-то личное? Не просто ссора с императором, а что-то, что и самого Невского гложет. И ведь не спросишь в лоб у князя Орлова, в чем проблема. Это очень сильно касается меня. В зависимости от ответа может поменяться вся стратегия ведения переговоров с любыми аристократами. В принципе, не стоит вообще упоминать фамилию деда. Боком выйдет, а то и хуже, большими проблемами. С чего бы такая щедрость? Усмехнулся Дмитрий. Хочешь надо мной подшутить, юноша? Так вот знай, он подошел к князю, людскими жизнями не шутит. И из-за запрета императора я не могу охотиться на тварей. Только с разрешения местного управляющего зоной. Да, я знаю, кивнул князь. Мы на одной стороне, не забывайте, произнес Александр, и Невский вздохнул. Я не могу снять с вас ограничения. Увы, в этом вопросе я бессилен, пожал он плечами, и дед уже приготовился, судя по его движениям, уйти из этого места, но я могу дать вам бессрочный пропуск. После его слов барон засмеялся. Князь хитер, но что будет с ним, если об этом узнает император? А вас не беспокоит последствия подобного решения? Спросил я. Вы думаете, что такой обход правил останется незамеченным? У императора куда больше забот, чем может показаться на первый взгляд, виконт, начал князь. Но при всем этом нельзя отменять это небольшое, хоть и только возможное недоразумение. Однако, продолжил он, со всей своей ответственностью заявляю, что если и будут проблемы с императорской семьей, то я постараюсь решить их полностью самостоятельно. Нет, остановил его Дмитрий, если проблемы и возникнут, то я сам их решу. А что до разрешения, он выждал несколько секунд, размышляя, если это действительно ваше предложение, то я согласен, но, я все же хочу знать, что нужно будет сделать взамен. А вы быстро соображаете, барон, улыбнулся Орлов. Само собой, вы не сможете забирать части тварей для продажи, и в любой момент вы должны будете готовы к вылазке. Принимается, кивнул дед. Кто отравляет вам последнее время жизнь? Это будет обсуждаться позже, покачал головой князь. У меня будет предложение к виконту Майерсу. И тут я почувствовал недоброе. Ну разве хоть кто-то будет делать предложение, от которого ему будет хуже? Судя по всему, этот человек явно не глуп, а значит, меня могут ожидать проблемы. Я вас внимательно слушаю, князь, кивнул я. «Не хотите ли вы поработать на меня?» – улыбнулся князь Орлов. «Заключим контракт, а по выполнению вы получите мою рекомендацию в Академию истребителей чудовищ, так еще и бессрочный проход в данную аномальную зону с возможностью взятия кристаллов стуж без налога. К сожалению, я не могу вам разрешить продавать их, так как это позволено делать только людям с лицензиями, но я с радостью бы поработал с вами. А что сделать-то надо будет?» – спросил я, хмыкнув. «Я хочу, чтобы в следующий раз, когда Невский пошел на зачистку, вы присутствовали, если вас это не затруднит, и сопроводить одного человека к вам на родину. Думаю, что Виконт Германской империи подходит под такую задачу. Сопровождение, это понятно, но для чего мне идти на зачистку с бароном?» Не смог сдержать от легкой улыбки. «О таком лучше не говорить», — рассмеялся князь. «Пожалуй, вам лучше это будет увидеть, но позже. Я позвоню, когда понадобится помощь, а сейчас вы можете быть свободны, господа», — быстро подумал и кивнул. Князь протянул руку, и я пожал ее. Странная просьба, но не мне его судить. Он увидел человека, который упал с высоты, попутно придушив виверну, да так, словно я это делаю каждый день. Князь явно хочет увидеть меня в действии, но для чего такие сложности? Если судить по снаряжению его людей, в роду у них все плохо, ему просто жизненно необходимо, чтобы зону постоянно чистили, а налог на продажу тварей шел в пополнение казны. Видно, его отец очень хорошо подсуетился в свое время, раз почти вся зона под контролем только одного рода. Теперь мне стало еще интересней, в каком моменте провинился дед. Я бы с радостью послушал эту историю. Все формальности были улажены, а честно заваленная мной туша была загребена в пикап рода Орловых. Кулаки сжались, а зубы заскрипели. На охоте отдавать свою добычу не сильно-то и хочется, но другого варианта просто не было. Сейчас без лицензии он в своем праве. Князь Орлов сделал предложение, очень мудрое и взвешенное, и после того, как с чуть грустным видом посмотрел на виверну, Александр Викторович запрыгнул в пикап и нехитрым движением достал три огненных кристалла. Он подошел ко мне и протянул руку. «Ядро тебе я дать не могу, но вот кристалл», — он улыбнулся. «Считай, это жест доброй воли». «Не думаю, что я нуждаюсь», — покачал я головой. «Да, не очень вежливо отказываться от подарка князя, но ведь я и не простой человек, чтобы меня прямо в лоб пытались купить. Контракт – это совсем другое. По сути, от этого я получу намного больше, чем он. Для него это небольшой плюс, но в целом взвешенное решение. Что вы?» – посмотрел он в сторону моего фамильяра. «Это всего лишь подарок для вашего питомца. Я ни в коем случае не пытался вас как-то задеть или оскорбить». Я кивнул и принял кристаллы третьего ранга. «Жду новой встречи, Виконт», — улыбнулся князь, и после этого дед телепортировал нас обратно в особняк. В этот раз было легче. Я хоть и привычный к таким манипуляциям, но даже мне порой бывает дурно. Огляделся, удивился. Гостиная была убрана и более того, блистала даже больше, чем лаборатория Разумовского. Видно, Кире было совсем скучно, раз она решила сделать такую приборку. Обернулся, а там как раз стояла девушка без халата в коротких шортиках и футболке. На ее руках были резиновые перчатки, а в руках тряпки, и она очень странно смотрела на нас. «Твою мать!» – прошипела Кира. «Да вы хоть раз можете нормально появиться? Почему Альберт почти голый и на нем следы от крови Невский? Что ты с ним делал?» И тут дед рассмеялся. «Действительно. Пожалуй, о том, что я полетал и выжил, ей знать пока рано. Германская империя». Старый некромант в молодом теле внука сидел в подвале своего замка и листал магический семейный архив. С каждой смертью он чувствовал, как память его подводит, и даже некогда родовой дар стал проклятием. Сейчас подобный дар есть только у нескольких человек, практически все из которых незапланированные дети самого некроманта. Листая архивы и доставая из них не самые приятные воспоминания, Айрон задумался, а правильно ли он делает. Да, он прожил свою жизнь достойно. Достойно отца, рода и государства. Жить вечно. Звучит очень хорошо для человека, который в теории уже может быть вечным. Но всегда есть одно маленькое препятствие на пути к цели. Его тело хоть и прожило долго, целых 200 лет как-никак, но все равно не являлось идеальным сосудом. Оно старело, и как бы Айрон ни старался, но бесконечно это продолжаться не могло. Тогда-то он задался вопросом, а что есть вечная жизнь? Продолжение твоего дела в потомках, след в истории, почему это вообще должно его волновать? если через тысячи лет не останется ничего, ни одного упоминания о том, что когда-то был такой бравый воин, который помог основать Российскую империю. Тогда-то Айрон осознал, что нет смысла в его поступках, если он не сможет сам увидеть результат своих деяний. Да, он может переселяться в другие тела, может жить практически вечно, пока на земле будут люди. Но этого чудовищно недостаточно. С каждым новым переносом помнить прошлое становится все сложнее. Все будто смешивается в один сплошной ком, и то, что было с потоками, уже нельзя было отличить от того, что по-настоящему происходило с самим князем. Бил ли его отец? Ответ хранился лишь в архиве, что так любезно создал для него старый друг и соратник, Цепеш. Магия крови может не только убивать, но и хранить в себе ценность людских воспоминаний, но от человека, которым некогда был Айрон, уже мало что осталось. Он стал хладнокровнее, циничнее и уже практически не испытывал чувств к своим детям. Биологический отец, так они его называют. Что же, это они выбрали такой путь? Все рассматриваешь старые воспоминания, усмехнулся вошедший в комнату Цепеш. А ты все носишься в обличии своего потомка, безразлично спросил некромант. Неужели тебе совсем нечем заняться? Почему же нечем? Рассмеялся маг крови. Я вполне себе занят делами. Занят посещениями своей семьи, усмехнулся древний маг. Не то чтобы они рады видеть меня, но да, кивнул Владислав. В этом что-то определенно есть. Помогает чувствовать себя живым, а не просто частью древней истории. Чернышов, ты бы хоть иногда попытался бы расслабиться. Пытаюсь, пожал он плечами, но каждый раз, когда я прихожу сюда и пытаюсь вспомнить что-то из прошлой жизни, натыкаюсь на непреодолимую стену. Восстановление былой силы с каждым разом становится все сложнее. Боюсь, еще несколько десятков смертей, и я точно, не думая об этом, перебил его граф. Когда об этом не думаешь, становиться намного проще. А что до воспоминания и личности, так ты не переживай. Ты как и был засранцем тысячу лет назад, так им и остался. Не могу отрицать этого, а насчет тебя подобного сказать не могу. Банально уже не помню, покачал головой некромант, а после улыбнулся. Все словно в пелене, как будто бы никогда не было ни ордена, ни целей, поставленных нами. И мир, который мы построили, он уже совсем другой. Орден был и всегда будет, пока мы с тобой живы, друг. Цепеш махнул рукой, и стена, отделяющая потайную комнату, открылась. Все еще впереди, он прошел в другую комнату, в которой было несколько резервуаров с телами людей. Это никогда не было легко, но когда есть поставленная цель, ничего невыполнимого нет. Он подходит, с надеждой в голосе спросил Айрон. Да, я сам лично убедился, кивнул граф. Так что твои старания даром не прошли. Этот человек способен нам помочь, но твоему сыну не обязательно знать о наших планах. Пусть думает, что все идет так, как мы решили изначально. Конечно, мотнул головой Айрон. Еще немного, Цепеш прикоснулся рукой к прозрачному стеклу, и ты снова сможешь дышать. Думаю, что нам уже пора, брат. Вышел из комнаты некромант, а вслед за ним маг крови. Глава 26. Девушка с светло-русыми волосами. «Да мы решили немного прогуляться по аномальной зоне», — ответил Невский, отходя от смеха. «Охота вышла славной. Можешь оценить труды Майерса в соседней комнате». Он махнул рукой в другую комнату. Нужно было видеть милость девушки, когда до нее дошел смысл сказанного. К слову, это случилось сразу, но когда она увидела тушу. «На кой хрен тебе огненный петух в гостинице?» — выкрикнула Кира, и по ней было видно, как она уже находится на грани, чтобы не убить деда. «Я ведь только...» Она упала на колени. «Только тут все убрала». Девушка посмотрела на кровь твари, которая присохла к плитке. «Ненавижу», — злобно прошипела она. «Предполагаю, что он успел притащить тушку огнекрыла аккурат в момент, когда я летал. Наверняка в этот же момент он себе и чай сделал. Быстрый, ничего не скажешь, еще и учитывая то, что он может кипятить воду силой мысли. Что там говорил князь Орлов? Не может охотиться и подавать туши, так его можно пристроить очень большим кипятильником. По крайней мере, на ТЭС он был нарасхват. Да ладно тебе, пожал плечами Невский. Всего-то кровь слегка засохла. Еще раз убери. Не ты убирал? Девушка вскочила с колен и занесла тряпку для удара, чтобы марать. Она понеслась за дедом с оружием в руках. Кира, Кира. Невский телепортировался от удара к ней за спину. «Ну я же всего лишь пошутил. Для чего сразу рубить с плеча? Может, обсудим, из этого петушка такой замечательный суп выйдет. Так ты все сразу и забудешь. Теперь сам себе готовить будешь. Ударила девушка с разворота тряпкой. Дмитрий сделал полушаг в сторону и с легкостью увернулся от удара. На его лице было удивление. Так ты еще и готовить умеешь? С недоумением протянул Невский. Ой, дурак, прощай, я отсалютовал деду, и в этот момент у меня зазвонил телефон в кармане брюк. Под громкие маты я вышел в ванную на первом этаже. «Что ты сказал?» – послышалось возмущение Киры. «Я что, по-твоему, амеба одноклеточная готовить не умею?» Достал телефон. На мое удивление, он практически полностью выжил. Треснул экран и часть корпуса, но от такого удара это ожидаемо. А вот то, что мне за раз пришло море сообщений о пропущенных звонках, новость. Видно, на телефоне все же экономить было плохой затеей. «Саша, черт возьми!» – выругалась Татьяна сходу. «И тебе утро доброе!» «Красавица, я от такого приветствия аж взбодрился. Что произошло за час? Случился апокалипсис? Тебя похитили чеченцы, китайцы, а может османы? Ваш бизнес опять пошел по одному месту из-за наводнений? Или мне снова придется идти в Тихий океан для расчистки путей?» «Саша, блин, не смешно», — возмутилась Гончарова. «Я тебе битый час звоню. Я думала, что тебя уже убили». «А ты тут шутишь», — уже чуть спокойнее произнесла баронесса. «Я из-за тебя волновалась. Что-то на нее это не похоже. Неужели что-то действительно опасное случилось? По какому поводу звонишь?» «Я не шучу. Что случилось?» — серьезно спросил я. «Я сделала анализ ткани и энергии», — начала девушка. «А мне казалось, что ты еще несколько дней как минимум будешь под домашним арестом и из поместья вообще никак не выйдешь», — усмехнулся я. «Тебя отец отпустил?» «Нет, на меня наложили санкции в виде невозможности есть мороженое и домашний арест», — серьезно и с некой обидой проговорила девушка. «Домашний арест еще ладно, но, блин, мороженое, а как первое связано со вторым?» Рассмеялся я. «Это непосредственно связано», — вздохнула девушка. «Так еще и с тобой. Ты из-за меня весь запас вкусности съела в поместье?» — спросил я, и между нами повисла немая пауза.